Глава 7. Яркое утреннее солнце светило через просторные окна центрального корпуса, казалось, в каждый уголок Академии. Скоро начинался второй этап турнира. Участников осталось мало, потому бои предстояли захватывающие. В самом бодром настроении я, едва перекусив, побежала искать Джада. Ари увязался за мной, а Серж решил дождаться нас в турнирном зале. Видимо, не хотел пропустить Этери. Некроманта мы поймали по дороге к больничным палатам. Тот направлялся навестить Свита. «Как готовность?» — полюбопытствовала я. «Не беспокойся, я свои силы понапрасну не трачу, да и Савелий рядом, если что». «Противники, наверное, примерно так же думают». «Думают», — согласился Джад. «А я знаю». «Кстати, что с противниками?» Ари вопросительно взглянул на Джада. «Есть реально опасные?» «Есть парочка», — Джад кивнул. «Старые знакомые элементалисты, с ними у нас всегда как повезет. Или мое проклятие вперед пройдет, или они таки успеют меня подпалить». Он усмехнулся. «Ну и Всеслав, разумеется. Очень надеюсь, что хоть в этот раз мне он не попадется». За разговором мы заглянули в палату к Свиту, но тот еще спал. Решив его не тревожить, мы направились в турнирный зал, где нашли все еще одного Сержа. Талана где-то носила, остальные некроманты тоже предпочитали вчерашнее общество нашему. Благодаря Джаду нам снова удалось устроиться в первых рядах. Серж, который все это время выглядывал по сторонам, вдруг махнул рукой, а спустя несколько мгновений к нам подошла недовольная Этери. «Тария, отстранили от турнира!» — буркнула она в ответ на наши вопросительные взгляды. «Почему?» — я удивленно уставилась на нее. «Да наши намудрили с местью к какому-то светлому!» — Этери покачала головой. «И надо было во время турнира!» Мы с Джадом переглянулись, вспомнив вчерашнего зеленого элементалиста, и заржали. «Вы чего?» «Ничего, Этери, поверь, оно того стоило!» «В смысле?» — подозрительно сощурилась та. «Рассказывайте!» — потребовал Серж, а после красочного описания зеленой палитры на человеке с досадой вздохнул. «Опять я все пропустил!» «Да, это было незабываемое зрелище», — снова хихикнула я. «Дурость это!» — сделала свой вывод Этери. «Только лишили нас возможной победы». «Да ладно тебе, все равно Тарий против Джада, без шансов, а так хоть доброе дело сделали». «Почему это без шансов?» — возмутилась ведьма. «Потому что Джад не даст ему возможности сосредоточиться», — пояснил Серж, а Джад только улыбнулся. «Хм!» — Этери поджала губы. «Может, его бы еще до этого момента какой-нибудь элементалист фаерболом тюкнул?» «Возможно!» — не стал спорить некромант. «Начнется турнир, там и посмотрим». За разговором к нам присоединился бледный Свит. «Ты чего с койки подскочил?» — удивился Джад. «Чтобы мне и твой бой пропустить? Ну нет!» — тот фыркнул. «Я еще не совсем покойник». «Уверен. Выглядишь, как будто типичный упырь. Бледный, глаза красные. Тебя точно никто не зомбировал». «Да иди ты, Джад, на бой и победи. Ладно? Постараюсь». Некромант посерьезнел. В зале появились магистры и Витор. Шум стих. Наблюдатели расположились за столом, архимаг же остался стоять. «Приветствую всех вас на втором этапе ежегодного турнира Академии!» Разнесся голос Витора по всем уголкам огромного зала. «Я очень сожалею, что адепты ведьмаческого факультета лишили своего представителя шансов на победу, а нас — хорошего зрелищного поединка. Надеюсь, что данный урок пойдет на пользу остальным, и никто больше не повторит таких глупостей. Желаю участникам удачи, и пусть победит сильнейший!» Архимаг сел, и магистр Зевс объявил первый поединок. Мы смотрели бой за боем с комментариями Свита и Джада. Кто сильнее, у кого какие слабые стороны. Без их пояснений я не разглядела бы и половины интересных моментов. Пара элементалистов, которых Джад считал серьезными противниками, уже прошли, и вот, наконец, объявили соперника Джада. Им оказался Всеслав. «И почему я не удивился?» — тихо сказал некромант и пошел на площадку. Целитель вышел с другой стороны. Радости от такого противника он, похоже, также не испытывал. Джад и Всеслав коротко поклонились магистрам-наблюдателям и почти сразу закрылись щитами. Очень быстро Джад бросил на Светлого несколько заклятий, но те только скользнули по щиту Света и рассеялись. Всеслав ответил излюбленным копьем Света, но защита Джада была куда сильнее, чем у Свита, и полностью растворила заклинание целителя. Еще два проклятия, еще одно копье Света. Результат все тот же. Противники смотрели друг на друга, уже не скрывая обоюдной ненависти. При равных силах этот бой мог, похоже, и в этот раз закончиться ничьей. «Надеюсь, Джад все-таки вытянет», — прошептал Свит. «Главное ему сейчас измотать Всеслава и сохранить хоть немного сил». Джад, похоже, прекрасно это понимал, так как полностью ушел в глухую оборону, укрепляя щит тьмы. А я в это время напряженно следила за тем, что делал Всеслав. Сосредоточенный целитель, по всем моим ощущениям, плел что-то очень мощное. Внезапно мое внимание привлекло маленькое синее пятнышко нагрудного знака, которое мелькнуло на его балахоне. Я вдруг вспомнила, где его видела. В день поступления в академию, на тех светлых маньяках, которые хотели меня убить. Я теперь уже с изумлением уставилась на Светлого. Но не может быть, чтобы Всеслав был одним из них. А вокруг целителя тем временем все едва ли не накалялось от напряжения. Я заметила, что архимаг Виттор нахмурился и начал подниматься. Зашевелился и Анхайлик. А потом события понеслись с ужасающей быстротой. «Остановить поединок!» — потребовал архимаг, и одновременно Джада накрыл непроницаемый мерцающий полог Анхайлика. В этот момент Всеслав встретился взглядом со мной. На лице его играла победная улыбка. И я с тревожной ясностью поняла, что заклинание предназначается не Джаду, и что я ничего не успею сделать. Резкий, на мгновение опередивший магию Светлого удар в бок, и я отлетела в сторону, сбив с ног Свита. Кто-то отбросил меня, а теперь лежал умирающий. «Ари! Нет!» Я вскочила и подбежала к эльфу, от одежды которого остались обугленные лохмотья. С ужасом я смотрела на обожженное почти до неузнаваемости тело. Ари умирал. Умирал вместо меня. Я осторожно взяла его за руку, и эльф открыл помутневшие глаза. «Ари!» Я со слезами смотрела на лучшего друга. «Зачем?» «Не плачь», — еле слышно прошептал эльф. Он едва мог шевелить пересохшими губами. Она сказала, ты должна жить. Охрипший голос сорвался на сиплый вздох, и янтарный взгляд потух. «Нет, пожалуйста, я не хочу этого. Ты сильный, не смей умирать. Я хочу, чтобы ты жил». От безнадежности и бессилия я застонала. Если б я могла сделать хоть что-то. Но что? За любую цену я приняла бы любую помощь, только бы... Время замерло. Пламя. Холод. Темнота. «Зовущие меня, мы не представлены», — раздался рядом тихий, вкрадчивый голос. Голос, от которого по всему телу, от пяток до затылка, пробежали мурашки и пробрал такой страх, что стало трудно дышать. Хотя я не дышу. «Кто ты?» — с трудом сдерживая панику, спросила я. «Посланница?» — откликнулась темнота. Я забираю души. Посланница Мараны. Многоликая. Вспышкой пришло воспоминание, прочитанное когда-то Анхайлигом лекции. Много ли живых встречалось с ней? А сейчас она пришла за Ари? Нет, постой. Я вдруг поняла, что это мой единственный шанс вернуть эльфа. Даже страх немного отступил. Вернуть его хочешь? Хоть голос посланницы был бесцветным, мне показалось, что в нем звучала насмешка. «Да!» — крикнула я в пустоту. «Он темный эльф. Что ты для него? Обычный человек, который ничего не значит. Зато он значит для меня. Верни, пожалуйста, верни!» «Странные вы люди. Ты боишься, но все же просишь за него. И что ты можешь предложить взамен?» «То, что ты захочешь». «Такие обещания не стоит давать опрометчиво, зовущее. Но слова сказаны. У тебя интересная судьба, и мне найдется, что спросить с тебя. Я верну его, и твоим словом свяжу вас. Согласна?» «Да», — ответила я, хотя в душе все восстало против этого. Тихий смех. «Помни, тень, урожденная Антера, его жизнь и твой долг теперь связаны. Холод. Пламя. Мгновенная боль во всем теле и резкий вздох. Живая! Тень, говори, мать твою!» «Я живая, учитель», — прохрипела я, с трудом открывая глаза. «Будь проклят день, когда я им стал», — прорычал магистр. «Осторожнее, магистр, ведь накликаете», — предупредил чей-то голос. Ёмким непечатным словом Анхайлик послал советчика куда подальше и рывком поднял меня на ноги. Все вокруг поплыло, и я вцепилась в магистра дрожащими пальцами, чтобы тут же не упасть обратно на пол. Вдруг меня окатила горячая волна, и стало легче. В голове прояснилось. «Спасибо», — промычала я, приходя в себя, и тут же дернулась в его руках. «Ари!» Эльф лежал рядом, но ожогов на нем больше не было. И он... «Дышит?» «Он жив», — уже спокойно подтвердил магистр и вопросительно посмотрел на меня. «И хотел бы я знать...» «Это только мое слово». Я с нехорошим чувством заметила промелькнувшую печаль в его глазах. «Надеюсь, ты не пообещала больше, чем сможешь выдержать». Я тоже надеялась, но, вспоминая слова посланницы, начинала в этом сомневаться. «Пошли. Эльфа-целители заберут. А тебе тоже надо отдохнуть». Магистр повел меня к выходу сквозь быстро расступающуюся толпу. «Да». Я кивнула, а потом вдруг заметила Всеслава. Светлый целитель лежал на мраморном полу. Его остекленевшие глаза с торжеством смотрели в потолок, а на еще недавно белоснежном балахоне расплывалось багровое пятно. В груди Всеслава торчала рукоять церемониального ножа Ари. Меня снова затрясло. «Пошли», — прорычал магистр в ухо и почти силой вытащил меня из турнирного зала. «Не смей проявлять слабость при таком количестве народа». «Я стараюсь», — прошептала я, едва сдерживая слезы. «Старайся. Тем более все уже позади». «Это Анхайлик меня успокаивает?» «Не ругает?» «Не орёт?» Я с недоверием взглянула на магистра. «Иди отдыхай», — сказал он. «Завтра утром сразу ко мне. От занятий я тебя освобождаю. Сама до комнаты доберешься? «Да». «Вот и хорошо». Магистр ушел, а я, пошатываясь от слабости, поползла к себе. На душе было гадко. Я чувствовала, что встала на дорогу, на которую меня уже давно толкали против моей воли. Получится ли с нее свернуть? В комнате никого. Я упала на кровать и закрыла глаза с твердым намерением хоть немного поспать и отдохнуть. Но не тут-то было. Взбудораженное событиями дня сознание снова и снова прокручивало последние события турнира. Обожженный, умирающий Ари, в одно мгновение чудом исцеленный и живой. Как он там? Анхайлик сказал, что должен быть в порядке, однако сомнения все не отступали. Вспомнились слова посланницы, и на душе стало еще гаже. Я поёрзала на кровати, но сон не шел. Нет, я так не могу. Не в силах избавиться от тяжелых мыслей, я быстро встала. Надо же, провалялась до позднего вечера, за окнами уже стемнело. Ну и ладно. Я оделась и направилась на поиски эльфа. «Зря ты это сделала», — раздался тихий голос, едва я зашла в палату. «В смысле?» Я посмотрела на Ари. Эльф сидел на кровати и собирал длинные снежные волосы в хвост. «Зря дала ей обещание», — пояснил он. «Возможно, от тебя потребуют то, что очень трудно исполнить». «Как ты узнал?» «Я был там», — Ари грустно улыбнулся. «Забавно. Ты первый человек, который решился на такое для темного эльфа-убийцы». «Для эльфа, Ари», — спокойно поправила я, присаживаясь на краешек кровати. «Для хорошего друга, который едва не погиб вместо меня». «Теперь не только друга». «В смысле?» Я с непониманием взглянула на него. «Слова посланницы, помнишь? Мы связаны». «Ну да, но это... видимо, это образно?» «Тень», — оборвал меня эльф. «Ты теперь мой родственник, похоже». «Родственник?» — воскликнула я, едва до меня полностью дошел смысл его слов. «Как вообще такое возможно?» «Не знаю я, но ты же видишь в темноте. Я чувствую». Впервые сорвался эльф на крик. Тут только я поняла, что света действительно нет, а в палате в это время, по идее, должно быть очень темно. «Ари, я ведь не совсем...» «На треть примерно», — он мотнул головой, а потом вдруг снял с шеи небольшой медальон и протянул мне. «Носи, не снимай». «Что это?» Я взяла теплый кругляш из червленого серебра. «Родовой знак дома Дейрон. Меня и так знают. А тебе, может, когда и пригодится». «Не уверена, что...» «Тень, не спорь», — устало оборвал эльф. «Лучше иди спать. Да и мне отдых необходим. Завтра поговорим, хорошо?» «Хорошо». Я почувствовала, что и впрямь скоро отключусь, и поднялась с кровати. «Ты уверен, что тебе ничего не нужно?» «Да, только сон». Я кивнула и вышла. Не знаю, как преодолела полутемные коридоры и лестницы от палаты Ари до собственной комнаты. Девчонки уже спали. В темноте комнаты слышалось их равномерное дыхание и тихий монотонный шум ветра за окном. Я отключилась. «Надо ее разбудить», — послышался рядом неуверенный голос. «Зачем?» — возмутился еще кто-то. «Лучше наоборот не трогать. Может, у нее сейчас какой сон пророческий». «А если она помрет? Сама же видишь!» Голоса Этери и Рэй окончательно привели в себя, выдернув из серой каши очередного невнятного сна. Едва я открыла глаза, сразу столкнулась с напряженными взглядами девушек. «Что?» «Тень», — Этери потупилась. «Твои волосы». Я подошла к зеркалу. На меня смотрело бледное лицо, обрамленное пепельной копной волос. Рыжие, за ночь они почти полностью посидели. В 20-то лет. «Тень?» «Ничего», — оборвала я, быстро заплетая косу. «Ничего, Это не самое страшное, что могло произойти. По лицу текли беззвучные слезы. Я смахнула их и, не дожидаясь новых расспросов, почти выбежала из комнаты. Пока я шла к Анхайлигу, ловила на себе косые взгляды. Нет, я привыкла, что на некромантов странно смотрят, но сейчас в глазах людей было что-то еще. В них был страх. Не выдержав, я закуталась в балахон с ног до головы и впервые надела капюшон, чтобы скрыть лицо и волосы. Стало легче. Безликая фигура в черном вызывала обычную неприязнь. Только после того, как за мной закрылась дверь кабинета магистра, я сняла капюшон и помимо воли облегченно вздохнула. «А что ты хотела?» — буркнул Анхайлик, только взглянув на меня. «После того, как вытащила эльфа с того света и сама в живых осталась? Да не дрожи ты, демон, тебя задери!» Магистр подвинул кресло, в которое я почти упала. Воспоминания нахлынули снова. Я крепилась как могла, но все же разрыдалась. «Вот ведь впечатлительная девочка!» — проворчал Анхайлик. «Успокойся, кому говорю? Или магией помочь?» «Не надо», — сказала я и глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки. Раздался тихий стук в дверь. «Да, Ари, заходи», — крикнул магистр, и на пороге появился темный эльф. Выглядел он по-прежнему неважно. Тусклый взгляд куда-то вдаль, кожа с нездоровым сероватым оттенком, едва скользнув по моим волосам, Ари быстро отвел глаза. Боль вспыхнула в них и тотчас потухла. «Кислый ты какой-то», — отметил Анхайлик. «Неужто совесть мучает?» «А что это?» В равнодушных глазах Ари на миг промелькнула усмешка. Магистр хитро сощурился и откинулся в кресле. «Значит, родственники теперь. Ну, рассказывайте, как дошли до жизни такой?» «Мне особо рассказывать нечего». Ари сел и устало помассировал виски. «Я видел ровно столько же, сколько и вы». «Как ты понял, что Всеслав ударит не Джада, а тень?» «Никак. Только тогда, когда тот уже направил заклинание». Брови магистра дрогнули. «Хорошая реакция», — поздравил он. «Да, не жалуюсь». «Ладно, тогда к тебе, тень, вопрос. Какого демона Всеслав хотел тебя убить?» «Я не знаю». «Только мне не ври, пожалуйста. Для обычной мести Всеслав мог выбрать и кого посолиднее из темных, чем ты. Того же Ари или Влада. Он не настолько безумен был, чтобы из-за убийства незначительной темной жертвовать своим статусом, судьбой, жизнью, всем. Потому лучше расскажи сейчас, чтобы я смог защитить тебя от Витора». «Да я правда не знаю!» — крикнула я. «Эти светлые фанатики еще при поступлении хотели меня убить. И убили бы, если б не Арт. А что я? Я всю жизнь жила спокойно, никого не трогала и...» «Арт? Это еще кто?» «Вампир», — пояснил Ари. Анхайлик вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула, подтверждая слова эльфа. «То есть тебя спас вампир? А он откуда взялся? Давай-ка поподробнее, и с самого начала». Я тяжело вздохнула и стала рассказывать. С каждой минутой, слушая меня, магистр хмурился все больше. Теперь я примерно представляю, о ком ты говоришь», — заключил он, когда я смолкла. «Он, конечно, странный вампир по сравнению со своими сородичами, но даже если и помог, какой демон его дернул пойти за тобой потом, чтобы спасти от фанатиков? А ты, Ари, разве темным эльфам есть дело до людей? С чего ты вдруг решил пожертвовать собой?» «Я...» Эльф впервые растерялся. «Я не знаю. Просто дернуло что-то». «Да почему все на меня набросились?» — не выдержала я. «Это ведь из-за них, из-за светлых я стала темной. «Не из-за них», — Анхайлик покачал головой, — «а из-за вампира. Не думай ты в тот момент о том, что он рядом. Ты стала бы светлой. И я более чем уверен, случись это, тебя бы не только не тронули, но и поздравили со спасением души. Но Арт бы погиб? Если это то, о ком я думаю, то вряд ли, хмыкнул магистр. Он, зараза, живучий. Так я это все зря? Ну, у тебя был выбор. Просто обстоятельства сложились так, что выбор этот пал не на ту сторону света. Я подумала о своей жизни, стань я светлой. Факультет Зевса или Витора, благородная ненависть Кари, Сержу, да и вообще ко всем темным. И хвала богам, что не на их сторону, буркнула я. «Кто знает», — произнес Анхайлик задумчиво. «Не случайно обстоятельства заставили тебя стать темной. Не случайно обстоятельства заставили тебя дать обещание Маране. Возможно, было бы лучше, чтобы этого не произошло». «Но я не могла отказаться». «Могла», — поправил магистр. «Другое дело, что выбор был не самый легкий». «А если я не сдержу слово? Если откажусь выполнить...» Вдруг кольнуло сердце. «Ты умрешь», — равнодушно ответил Анхайлик. «Аребет умрет. А что еще произойдет или не произойдет, я понятия не имею». «Значит, ничего нельзя изменить?» «Вы знаете, что Велиар был светлым. Судьбой ему было предназначено убить Грега Кровавого». Но те же обстоятельства сделали его темным, чтобы пророчество не исполнилось. «Однако он все равно победил Грега», — уставилась на магистра я. «Вот ты и ответила на свой вопрос», — пожал плечами тот. «Жаль, я не понимаю, что от тебя хотят светлые. А Витор, даже если знает, не расскажет». «А чего у покойника не спросите?» предложила я. «Тень, ты что, совсем не учишься? Проявленных светлых, которые наложили на себя перед смертью заклятие молчания, мы допросить уже никак не можем». Под укоризненным взглядом Анхайлика я смутилась. Магистр, казалось, собрался прочесть очередную лекцию о пользе учебы, но оборвал сам себя и с холодом взглянул на входную дверь. Та открылась, и в кабинет зашел архимаг Виттор. «А, вы все здесь», — оглядел он нас. «Это хорошо». «Я слушаю, Виттор», — Анхайлик встал. «Собственно, я пришел сообщить, что ко мне поступило ходатайство трех магистров об отчислении адепта-некроманта первого курса, который в списках числится как темный эльф Ариабет Дейрон». Ари угрюмо усмехнулся. «И с какой стати вы хотите его отчислить?» — бесцветным голосом уточнил магистр Анхайлик, в то время как я просто вытаращилась на архимага Виттора, не веря своим ушам. «Ариабет убил Светлого, который хотел убить мою ученицу и убил его самого». Анхайлик жестко посмотрел на архимага. «Не ребята начали этот бой, но их заслуга в том, что они остались живы». «Однако примите как факт, Виттор, ваш выпускник напал на первокурсницу, за что понес справедливое наказание. И я задам вопрос снова. Вы все еще хотите отчислить моего ученика? Вы действительно рискнете это сделать?» Лицо Анхайлига изменилось. В разное время я видела его добрым, равнодушным, недовольным, но в этот момент маска его спала, открывая властное, жесткое лицо и колючий взгляд мага, которому далеко за сотню лет. Мага, по силе, возможно, равного и самому Виттору. И именно сейчас, в этот момент, этот маг был по-настоящему рассержен. Мне почему-то захотелось провалиться сквозь землю. Недолгое молчание. «Ну, будет». Виттор примиряюще поднял руки, и фалды его белоснежного балахона дрогнули, как крылья большой птицы. «Поругались, и хватит, Анх. Признаю, мое решение было опрометчивым». «Вот и хорошо». От Анхайлига все еще веяло холодом, но лицо уже приняло обычный равнодушный вид. «Отчет о происшествии на двоих составлять будем?» — уточнил Архимаг. «Разумеется», — кивнул Анхайлик. «Тень, Ари, можете идти». Не дожидаясь повторного предложения, мы быстро покинули кабинет магистра. «Мне одно интересно. А почему Анхайлик еще не Архимаг?» — заинтересовалась я. «Судя по его поведению, сейчас вполне мог бы». «Потому что Архимаг в городе и Академии должен быть один», — ответил Ари. «А чтобы темному кругу контролировать Виттора, просто магистра недостаточно». «Темный круг? Что это еще такое?» «Тень, из какой глуши ты взялась-то?» Ари усмехнулся. «Темный круг — это аналог Совета Старейшин у Светлых. Проще говоря, собрание из сильнейших представителей темной стороны. Светлые следят за нами, мы за ними. Вот так и сохраняется равновесие между сторонами. Потому Анхайлигу хватает мудрости раз за разом отказываться от титула архимага. Светлые об этом знают, но что они могут сделать? Анхайлиг раз за разом доказывает, что по силе он достоин занимать пост зама главы Академии». «Хм». Я задумалась, но почему Виттор от него не откажется, если знает? А причина? Просто так нельзя. А Анхайлик поводов не дает. Да и к тому же за столько лет, думаю, Виттор привык и считает, что лучше знакомый темный, чем неизвестно какой активист. Тем более во время кровавой сечи они все-таки сражались вместе. «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась я. «Я много чего знаю, Тень. Не забывай, я все же чуть тебя постарше, да и жизнь свою провел не на болотах», — он мотнул головой. «Ты лучше мне скажи, почему не сказал Анхайлигу о своей фамилии?» «И это услышал». Я с напряжением посмотрела на него. «Как видишь. Итак?» «А зачем?» — огрызнулась я. «Насколько я поняла, всех, кто имеет отношение к культу Велиара, не только светлые ненавидят, но и темные. Савелий вон, или даже сам Анхайлик, не раз нам это успели продемонстрировать. Пусть он лучше верит в эти свои пророчества, чем весь остаток учебы относится ко мне как к ним. Права была бабушка, когда запрещала вспоминать о своем имени. Не хочу иметь с ними ничего общего. Слышишь? Не хочу!» «Не кричи», — попросил эльф, — «я все прекрасно понимаю». «Извини». Я смутилась. «Просто всего так много навалилось». «Еще бы». Ари глубоко вздохнул. «Ты тоже извини, но я себя отвратительно чувствую. Пойду еще полежу». «Хорошо», — кивнула я, а спустя мгновение провожала взглядом удаляющуюся сутуленную фигуру эльфа. В коридоре я осталась одна со своими мыслями и переживаниями. Множество вопросов требовало хоть какого-то ответа. И время для того, чтобы их получить, у меня сейчас наконец появилось. Я уже давно собиралась покопаться в книгах, а потому решительным шагом направилась в библиотеку. Я должна узнать хоть что-то.